Глава 132. Бог смерти. Да что это за урон такой? Я умер мгновенно, когда меня задело взрывом. Мой опыт так резко упал. Первая волна игроков трагически погибла, оставив остальных игроков в трепете и страхе от огневой мощи организации Гермина. Слайс Юа стиснул зубы. Задача состоит в том, чтобы нанести наибольший урон. Неважно, если умрете, просто нанесите урон. Вперед. Наказание в галактике за смерть было нешуточным. Опыт вычитался пропорционально уровню игрока. И умерев, можно было воскреснуть только максимум 10 раз в течение 6 дней. С каждой смертью время ожидания до следующего воскрешения увеличивалось. После достижения лимита на игрока накладывается временный бан. Несмотря на все это, стоило умереть один или два раза ради миссии с призовым фондом. У игроков из небесной территории были те же мысли. И все остальные игроки последовали их примерам. И бесстрашно, хоть и без определенной тактики, атаковали солдат Гермины, вызвав у них шок. «Они что, все так спешат отправиться к праотцам?» Сейбер был удивлен. Он никогда не видел такой бесстрашной армии, как стая голодных волков, жаждущих получить свой кусочек. Их дух и импульс были впечатляющими, но с точки зрения боевых способностей, они были позорно жалкими. «Да, это просто толпа дураков. Давайте удовлетворим их желания, раз они так сильно хотят умереть». Фрейер фыркнул и быстро скомандовал окружающим войскам. Так как в лесу были зарыты мины, войска Гермины остановили свои бронированные машины и начали использовать их в качестве временной базы для контратак, с легкостью уничтожая волны игроков. «Дерьмо! Не могу даже коснуться их!» «Я уже дважды умер, черт возьми!» Войска Гермины доминировали в борьбе. Игроки, которые были убиты, отказывались сдаваться, надеясь нанести хоть какой-то урон, чтобы получить награды за квесты. «Я преподнесу им сюрприз!» Сейбер ухмыльнулся. Он не видел абсолютно никакой угрозы в этих врагах. Ему не терпелось поиграть с ними. Фрейер слегка нахмурился. «Не возись с ними долго. Мы спешим». «Хм, я всегда быстр со своими убийствами». Сейбер спрыгнул с бронированной машины. С его сильными физическими данными, ему нужно было лишь слегка оттолкнуться ногами от земли. И он полетел к игрокам, словно пушечное ядро. Его нога приземлилась на одного из игроков, сразу же прогнув ему грудь внутрь и отправив в полет. Несчастный игрок ударился о дерево, и его со взрывом разорвало. Стрелки не могли нанести никакого ущерба Сейберу, так как он успевал уклониться до того, как они могли прицелиться. Даже если в него попадали некоторые пули, они наносили лишь незначительные повреждения. Сейбер продолжал убивать, как тигр среди овец. Игроки отчаянно пытались отступать. Тем не менее, Сейбер не давал им такой возможности, убивая их прежде, чем они могли хоть как-то среагировать. Многие пытались оценить характеристики Сейбера. Сейбер – неизвестно. Уровень – неизвестно. Класс – неизвестно. Уровень – неизвестно. Опасность – смертельный. Еще один смертельно опасный чувак. До этого момента никто не знал, что означает этот уровень угрозы, но контраст в уровне навыков был очевиден. Боевой мощи персонажа высокого уровня действительно следовало опасаться. Черный призрак и Сейбер имеют примерно одинаковую боевую мощь. Эта мысль мелькнула в головах многих игроков. Сейбер был залит кровью своих врагов, как взбесившийся зверь. Сцена выглядела настолько реалистично, что это напугало некоторых более робких игроков, которые быстро настроили графику в режим для детей, чтобы уменьшить кровавость сцены. Некоторые, наоборот, включили функцию записи, чтобы запечатлеть эту кровавую сцену. Игрок, охваченный паникой, упал, и Сейбер в разгаре своего убийственного веселья засмеялся и начал давить бедного игрока, как таракана. Внезапно из груди Сейбера пролилась кровь, и там, где должно было быть сердце Сейбера, появилась зияющая дыра. Сейбер перестал двигаться, его лицо застыло. Затем он рухнул и упал на землю без звука. «Он умер? Он только что был убит одним выстрелом!» Все были в шоке и растерянности. Как жаждущий крови чудовищный враг потерпел поражение за доли секунды. Затем издалека послышался электрический звук снайперской винтовки. Нефритовое зеленое небо, Слайс Юап и все остальные игроки, оставшиеся в живых, единодушно посмотрели в сторону звука винтовки. Все вспомнили, что это было где-то там, где находится черный призрак. Этот снайперский выстрел был сделан черным призраком. Даже такой страшный враг был убит черным призраком за один выстрел! Игроки все вздохнули с недоверием. Черный призрак также был чрезвычайно смертельным с точки зрения уровня угрозы, но он оказался гораздо более смертельным, чем Сейбер. Черный призрак, очевидно, был на более высоком уровне, чем Сейбер, Но все равно было невероятно, что грозный Сейбер погиб за один выстрел. Хан Сяо оставил загадочное и неизмеримое впечатление на всех. Нет ничего страшнее, чем убийца, который мог мгновенно убить своих жертв. Сейбер был очень силен с точки зрения энергетических атрибутов. Как он мог быть убит мгновенно? Фрейре был шокирован. «Этот выстрел звучит знакомо. Способность мгновенно убить сверхчеловека. Только один человек способен сделать это». Лицо Фрейре сразу изменилось. «Должно быть, это черный призрак. Ассасин уровня призрака из общества Пакта Крови. Черт возьми, почему такой высокоуровневый монстр нацелился на нас? Я думал, он охотится только за головами». Репутация черного призрака предшествовала ему в подземном мире за эти 2 месяца, из-за его удивительной статистики. Он убил бешеную молнию Байджина в одно мгновение. Даже знаменитый невидимый демон бежал, спасая свою шкуру от черного призрака. Неудивительно, что черный призрак прославился как лучший убийца в обществе Пакта Крови, и его имя стало внушать страх многим. Организация Гермина уже давно приказала своим людям избегать прямого конфликта с черным призраком. Было бы сложно иметь дело с этим типом суперубийцы, даже для больших организаций. Фрейре решил отступить, и он без колебаний приказал своим войскам: «Всем силам, отступаем!» Но было уже слишком поздно. Хан Сяо активировал Эми-машину, которую он заранее закопал. Та бронетехника Гермина, которая находилась в зоне действия Эмми, сразу же сломалась, потрескиваясь и раскалываясь от электричества. Третий транспортных средств оказалось повезло. Они находились за пределами эффективного диапазона. Фрейре был в одной из них. Фрейре не мог беспокоиться об остальных войсках. Он знал, что ему нужно отступить. «Даже не думай о том, чтобы сбежать после того, как ты вошел в поле моего зрения». Взгляд Хан Сяо был холодным, как арктический лед. Когда он активировал определенную программу, увеличив до максимума базовое программирование, Хан Сяо смог привязать большинство механических систем управления к своему компьютеру. 3 металлические пластины лежали вместе, расположенном в 300 метрах от войск Гермины. Внезапно все они начали подниматься и автоматически раскладываться, образуя многоствольный тяжелый пулемет на металлической платформе. Это были складные портативные оружейные батареи, которые Хан Сяо также захоронил в земле заранее. Они были оснащены системами автоматической стрельбы и заряжены зажигательными и веретеновидными патронами, которые могли пробить броню. Дальность стрельбы имела радиус в 500 метров. Портативная батарея была одним из новых проектов Хан Сяо. Это был продукт из самых различных технологий. Стационарный аккумулятор в сочетании с технологией складывания и многими другими конструкциями. Хан Сяо потратил много усилий и терпел неудачу бесчисленное количество раз, прежде чем создать финальную модель, которая оказалась очень удобной. Он мог создать нечто подобное, комбинируя разные навыки. Но придумав чертеж сам, он смог сэкономить много опыта. По мере того, как Хан Сяо изучал все больше и больше чертежей, становилось очевидным, что он способен понять функциональность и использование знаний. В течение последних 2 месяцев он уже купил последние 3 вида базовых знаний, которые ему еще предстояло приобрести в немного более дружелюбных лагерях. Это были базовое преобразование энергии, базовая термодинамика, базовая акустика. Изучить все 15 типов базовых знаний было подвигом даже для некоторых игроков максимального уровня, не говоря уже об игроках ниже 40-го. Многоствольный пулемет, нацеленный на войска Гермины, которые находились на расстоянии нескольких сотен метров, автоматически разогнался за 1 секунду и начал стрелять. Огненный металлический шторм взорвал все деревья на пути, и бронетранспортеры и мобилизированных войск Гермины не смогли избежать той же участи. Не было ничего, кроме криков агонии и взрывов, похожих на фейерверки. Стоимость небольшой складной артиллерийской батареи была высокой, не говоря о боеприпасах. Войны, в которых участвовали механики, были такими дорогими, но при достаточных средствах механики имели доминирующую огневую мощь. Только богатый и находчивый парень, такой как Хан Сяо, смог в полной мере использовать способности механика. Огневая мощь портативной батареи повергла остальных игроков в огромный шок. Но этот шок быстро перерос в новый интерес к Хан Сяо. «Так вот как борются механики! Один парень против всей армии!» «Он слишком силен!» Хан Сяо тоже не бездействовал. Он начал обстреливать врага одного за другим. Он улыбнулся, увидев волнение среди других игроков. На самом деле ему не нужно было использовать портативную батарею против небольшого отряда Гермины. Но он все равно сделал это ради демонстрации разрушительной силы механиков. Однако внешность может быть обманчива. Когда игроки узнают реальную стоимость игры в качестве механика, они поймут болезненную истину этого призвания. «Используйте Энна для создания счастья! Проваливайте нахрен, если у вас нет денег!» Механики были очень слабыми на начальных стадиях игры, потому что большинство механиков были бедными. Поскольку враги в основном были побеждены, остальные игроки поняли, что для них самое подходящее время нанести дополнительный урон. И все они бросились вперед, чтобы атаковать армию. Кленовая луна также начала стрелять. Прицел снайпера был оснащен электромагнитным детектором и стабилизатором, поэтому почти каждый ее выстрел мог поразить солдата Гермины. Она набрала обороты, и ее урон стал стабильным. Хотя реалистичные сцены сражений были слишком кровавыми для Кленовой Луны, она быстро привыкла к этому, поскольку имела опыт с кровавыми сценами из других игр. Более того, она могла изменить настройки игры, чтобы сделать графику менее кровавой. Хан Сяо выстрелил в колени Фрейра, но не стал его добивать. Затем он переключился на Красного Сокола и начал убивать оставшиеся войска Гермины со скоростью намного более высокой, чем у обычных игроков. Один выстрел, один труп. Звуки стрельбы постепенно прекратились. Битва подошла к концу. Многим показалось, что она закончилась быстро, и они не успели насладиться ею в полной мере. Парализованный Фрейра не мог быть обеспокоен собственной агонией. Он в шоке смотрел на толпу врагов. Он очень внимательно следил за битвой и заметил, что многие из игроков, которые были убиты ранее, вернулись. «Они зомби или как?» Фрейра был смущен. Тут появился Хан Сяо, одетый в черное. Игроки начали успокаиваться, несмотря на волнение. Он встал перед Фрейре, присел на корточки и уставился в глаза последнего, наполненные шоком и гневом. «Куда вы все направлялись?» «Чёрный призрак! Тебе не избежать гнева Гермины! Где бы ты ни был!» Фрейре был в ярости. «Ты неправильно понял». Хан Сяо безэмоционально потащил Фрейре в лес за воротник. Вскоре после этого послышались пронзительные крики. Нетрудно было представить, что Фрейре пытали. И все почувствовали, как пробегают дрожь по спине. Через 10 минут крики наконец закончились. Хан Сяо появился снова, но без Фрейра. Он вытел руки тряпкой, очистив их от крови. Он оглянулся вокруг и увидел, что все их глаза были на нем. Теперь, когда он достал информацию, которую он хотел, он мог закончить миссию. Все игроки получили уведомление одновременно. Миссия с призовым фондом. Охота на Гермину закончена. Призовой фонд. 520 тысяч опыта. Рейтинг урона. Первое. Кленовая луна. Соло. Второе. Нефритовое зеленое небо. Команда. Третье. Slice UAP. Команда. Четвертое. Призовой фонд будет распределен. 30%, 25%, 20%, 15%, 10% опыта от общего фонда соответственно. Все были в шоке. Никто не ожидал такого рейтинга. Она обогнала небесную территорию и убей всех! Нанести больше всех урона сольно. Невероятно! Кто такая эта кленовая луна? Она профессиональный игрок? Я никогда раньше не слышал этот ник. Толпа сходила с ума.